Пробуждение. Никогда не думал, что вид собственной руки может оказаться настолько шокирующим. Даже не знаю, что именно меня больше напугало. Раскрашенные синим и зеленым лаком ногти, черно-зеленый перстень на указательном пальце, золотая цепочка на запястье, тоненькая с фривольным медальончиком в виде двух слившихся в объятиях тел, или сама кисть руки, пухлая, с короткими, словно лишившимися последних фаланг пальцами. Наверное, все это вместе. Самое главное было, что эта рука не принадлежала мне. Сон как рукой сняло. И я присел на кровати и осмотрелся. Место оказалось мне незнакомо. Средних размеров прямоугольное помещение без окон и дверей, каменные шершавые на ощупь плиты стен, слегка теплые, словно внутри перегородок проходили трубы отопления. Никаких ламп я не заметил, однако рассеянный тусклый свет позволял рассмотреть очертания предметов. Единственным предметом мебели оказалась моя кровать, огромная, словно рассчитанная на 3-4 человек. На полу обнаружилось ковровое покрытие бордово-красного цвета, слегка пружинящее при ходьбе. Стоп. Я поймал себя на неожиданной мысли. Откуда я знаю, что стены шершавые и теплые на ощупь, а ковровое покрытие пружинит при ходьбе? Я ведь только-только проснулся и даже не спускал ног с кровати. В возбуждении от своего открытия я протянул руку к стене и быстро убедился, что стена действительно теплая и шершавая, словно состоящая из пористого камня. Откуда я это знал? Может, дотронулся во сне? Допустим. Я встал на пол. Покрытие действительно слегка пружинило, как я и предполагал. Может, я ночью вставал, а потому знал? Я прошелся вдоль стены. Никаких дверей или хотя бы намеков на них. Да еще и освещение в комнате было явно недостаточным. «Свет!» — скомандовал я, и по всему периметру потолка зажглись яркие лампы. Откуда я знал, как зажечь лампы? У меня не нашлось ответа на этот вопрос. А может, я даже где-то в глубине сознания знал, как выйти из этой запертой комнаты? Почему-то я не сомневался, что выход действительно существует. Только вот куда этот выход меня выведет? Готов ли я к тому, что меня ждет снаружи? Только тут я обратил внимание на то, что спал на кровати нагишом. Никакой одежды в комнате не обнаружилось. Были лишь все те же ровные стены и большая постель. А что, если за моими действиями сейчас наблюдают? Мысль поразила и одновременно напугала меня. Я снова уселся на кровать и прикрыл сармату одеялом. Кстати, хорошим таким одеялом, толстым и теплым, внутри пододеяльника прощупывался мягкий, приятный на ощупь наполнитель. Я посидел немного, собираясь с мыслями и пытаясь восстановить прошлые события. Мешала сосредоточиться сильная жажда, в горле пересохло, тяжелый и неповоротливый язык ощущался шершавым и словно чужим. Догадки и предположения по поводу моего положения появлялись одно неправдоподобнее другого. Одно я помнил точно. Вчера я сильно нажрался в ресторане, мне потом было очень плохо. Или это случилось не вчера? С трудом, как сквозь туман, я продирался через препоны, шаг за шагом восстанавливая события вчерашнего дня. Я пришел в золотую воблу возле своего дома. Это я помнил отчетливо, от этого события можно было начинать отсчет. Я пил с одним едва знакомым типом по имени Георгий. Он нанял меня для работы. Я должен был играть вместо него в какую-то игру. Точно, именно так. Но вот когда я пытался вспомнить дальнейшие события, мысли начинали путаться. Так может, я уже в игре? Если на моей голове надет шлем виртуальной реальности, то как ни крути головой, ты будешь видеть только экран. Я поднял руки вверх и нащупал свою голову. Никакого надетого на голову шлема не ощущалось, хотя это совершенно ничего не говорило. Отдав мысленный приказ поднять руки, я мог приказать не своему собственному телу, а виртуальному персонажу. Как же все-таки проверить, в виртуальном ли я нахожусь в мире или в реальном? Я снова осмотрел пустую комнату. У любой, даже самой хорошо прорисованной компьютерной картинки можно рассмотреть пиксели изображения. Мысль была здравая, потому я всмотрелся в странный перстень на моем пальце, пытаясь найти фальшь. Но то ли разрешение виртуального экрана оказалось очень качественным, то ли перстень был настоящим, но я не смог при всем старании разглядеть отдельные точки, из которых состоит компьютерное изображение. Пить хотелось сильнее. Я снова встал с кровати и, намотав одеяло поверх туловища, отправился осматривать стены своего... А что это для меня, кстати? Для тюрьмы слишком комфортно, для обычного жилища слишком пустынно. Когда я подошел к очередному участку стены, в ней бесшумно открылся проем. Просто кусок камня уехал в сторону, обнажив полукруглую арку входа в соседнюю комнатку, оказавшуюся уборной. Это оказалось весьма кстати, как и обнаруженный рядом вход в душевую кабину. На полочке в душе выстроилось множество каких-то непонятных баночек, но меня остановило совсем не это. На стене имелось зеркало, и я глянул в него. «А-а-а!» Снова крик отчаяния и страха вырвался из моей груди. В зеркале отражался не я. Из зеркала на меня смотрел этот. Как его там? Георгий Иннокентьевич. Именно его лицо, опухшее после пьянки, смотрело на меня мутными глазами из квадратной рамки. Да, его темные короткие волосы, его нос и его глаза. Как же так? Я попятился и едва не упал. Видимо, сказывалось вчерашнее. К тому же мне все время приходилось фокусировать взгляд, изображения постоянно пытались скрыть какие-то набегающие темные пятна, и это сильно раздражало. Думай, срочно думай. Наиболее напрашивался вариант, что я уже каким-то образом играю, и потому вижу в зеркале изображение чужого лица. Лицо персонажа, созданного другим игроком. Видимо, мне теперь за него придется играть. А что я вообще знаю про свой персонаж? Я снова взглянул в зеркало. Темноволосый мужчина средних лет, довольно обрюзгший и с заметным животом. Если он и занимался когда-либо спортом, то по его фигуре это было вовсе не видно. Скорее наоборот, складки дряблого жира болтались на сиськах и колыхались на пузе. Зачем вообще нужно создавать такого откровенно отталкивающего персонажа? Кстати, а как его хоть зовут-то? Словно в ответ на мой вопрос перед глазами возникла таблица с данными. Георг, Ройл и Ноки... Тон Месфель, наследный принц империи, 47 лет. Я как стоял, так и сел задницей прямо на голый пол. Точно. Я оказался в игре. Какие еще нужны доказательства? И отыгрывать я должен вот этого самого наследного принца по имени Георг, который в свои 47 лет запустил свое тело так, что без слез уже не взглянешь. Получить бы побольше информации про своего персонажа. Какие у него характеристики? Ну, там, сила, ловкость, харизма. Хотя про какую харизму можно говорить, если этот тип даже у меня вызывал лишь стойкое отвращение? Однако, как я ни старался, никаких настроек с характеристиками получить не удавалось. Возможно, что их и не существовало. Единственное, что получалось узнать про Георга, Ройла и Нокия, это что-то типа всплывающей справки. Раса — человек, пол — мужчина, класс — аристократия, мистик. Достижения не имеет. Известность плюс 4, репутация минус 27. А что не так с репутацией-то? Почему она вдруг отрицательная? Мне стало как-то даже обидно за себя самого. Я снова подошел к зеркалу и уже спокойнее всмотрелся в свое новое лицо. Глаза были совсем невыразительными, белесыми, с очень светлой радужной оболочкой, резко контрастирующей с темными волосами. Глаза, покрасневшие то ли от усталости, то ли от пьянства, под глазами темные мешки, прямой нос, слегка обвислые щеки, легкая небритость, зубы. Вот зубы Георга меня порадовали. Полный комплект, идеально ровные и белые. У меня самого настоящего имела щербина на верхнем правом резце. Открывал когда-то дурак эдакий пивную пробку зубами. И отсутствовало два зуба слева. Боялся стоматологов и запустил кариес в старших классах школы. Так что хоть в этом компоненте виртуальный персонаж превзошел меня реального. Шея массивная, не очень длинная. Торс? Ну, настолько рыхлое тело даже торсом невозможно было назвать. На ум пришла обидная кличка «Жиртрест», которой мы в школе дразнили одного толстого одноклассника. Именно таким жиртрестом я сейчас и стал. Руки откровенно слабые, к тому же бесила несуразная татуировка на левом предплечье в виде какого-то анимационного персонажа, то ли плохо прорисованного осла с выпученными глазами и крыльями бабочки, то ли какого-то насекомого с четырьмя лапками и копытами или когтями. Ноги средней длины, толстые и сильные. На пальцах ног все ногти тоже оказались крашенными попеременно синим и зеленым лаком. Между ног, ну, с этим делом... У наследного принца было все в порядке, и я даже присвистнул и сам себе позавидовал. Пить хотелось все сильнее. И я рискнул попробовать воду прямо из крана. Вкус у местной воды оказался не слишком приятный, какой-то металлический. Однако жажду я утолил. Затем принял душ в душевой кабине, кстати, очень даже классный, с большим набором функций на панели. Вытерся бумажными полотенцами и вернулся в спальню, так как в ванной комнате делать было больше нечего. Кровать за время моего отсутствия сама собой убралась в нишу в стене, и комната оказалась совсем пустой. Я стоял в центре комнаты и внимательно осматривал стены, но кроме уже обнаруженного ранее выхода в ванную, никаких дверей больше не обнаружил. Но не могло же такого быть. Смешно. Застрял в собственной спальне. «Карту помещения», — произнес я громко и четко, не зная, как выпутаться из нелепой ситуации, и пробуя первый пришедший на ум вариант. Сработало. Перед глазами появилась подробная схема этажа с коридорами, закрытыми помещениями, какими-то лифтами и моей отметкой в одной из комнат. Но я смотрел даже не на эту невесть как появившуюся перед глазами полупрозрачную схему, а на подпись картинки. Третье. Жилая палуба тяжелого штурмового крейсера «Похотливая Марта». Я даже не знал, чему больше удивляться. Тому обстоятельству, что я нахожусь на штурмовом крейсере, или тому, что запрошенная карта действительно появилась по моей команде, или тому, что какой-то придурок назвал боевой корабль таким странным неподходящим именем. Однако все эти вопросы я решил оставить на потом. Главным сейчас было выбраться из спальни. Я без труда увеличил изображение и обнаружил, что в помещении присутствовали сразу три выхода. Один в ванную, второй совсем узкий технически находился за угловой панелью. На плане там имелись вентиляционная шахта и силовые кабели. Третий выход имелся прямо по центру стены и вел в большой холл, отмеченный на карте как гостиная. Я шагнул по направлению к этой указанной стене, и стеновая панель бесшумно убралась в потолок. Наконец-то я нашел выход. «А-а-а!» Я отпрыгнул назад и прикрыл наготу руками. «Извините, пожалуйста». В большом холле на розовом диванчике развалилась какая-то толстая тетка в длинном банном халате и с бигуди на волосах золотого цвета. На лице этой немолодой особы присутствовал толстый слой какого-то жирного крема. Женщина медленно повернула голову в мою сторону и произнесла крайне раздраженным тоном. «Георг, меня это уже всерьез достало. Если ты каждый раз после принятия кристаллов будешь пугаться меня и орать, словно тебя режут, я окончательно разведусь с тобой. Ты меня понял?» В ее речи присутствовало сразу несколько моментов, за которые тут же зацепилось мое сознание. Первое и самое главное — эта жирная корова оказалась моей женой. В это было крайне трудно поверить, так как женщина абсолютно не соответствовала моему вкусу. Однако, посмотрев на нее еще раз и задержав взгляд, я прочел информацию в всплывающей подсказке. «Марта Ройл Валиси Тон Месфель Кайла, принцесса Звездного Королевства Фастел, правительница планеты Фастел 11, возраст 38 лет, раса человек, пол женский, степень родства, ваша законная супруга, класс аристократия, достижения не имеет, известность плюс 2, репутация минус 9». Предполагаемое персональное отношение – минус 57. Ненависть. Отношение к вам королевства Фастел – 11. Неприязнь. Она действительно являлась моей женой. И почему-то ненавидела меня. Вот это поворот. Второе, на что я обратил внимание, это слова женщины «окончательно разведусь». Это как? А сейчас мы с ней что, находимся в разводе, но не окончательном? Это выглядело странно, однако никакой дополнительной информации о причине наших натянутых отношений я не смог найти. Третье тоже важное. Оказывается, я уже не в первый раз так реагировал на свою супругу. Почему? Неужели я уже оказывался в подобной ситуации? А может, раньше этим персонажем уже играли какие-то другие игроки, кроме самого Георгия Иннокентьевича? И, наконец, четвертое. В речи моей супруги промелькнула информация о каких-то кристаллах. Что это вообще такое? Я даже не слишком удивился, когда перед моими глазами тут же развернулась подсказка по данному вопросу. Кристалла квазиметилцис-изомер валиаримовой кислоты, разговорные кристаллы. Синтетическое наркотическое средство с ярко выраженным галлюциногенным эффектом. отличается длительным периодом наркотического состояния от 48 до 86 часов, что представляет для употребляющего кристаллы немалую опасность смерти организма от обезвоживания. Привыкание к кристаллам как к наркотику наступает с первого же применения. Употребление кристаллов вошло в моду во времена повсеместного распространения музыкального направления «Drunk Music» в 658-712 году и широко практиковалось в среде композиторов и художников. Позднее употребление кристаллов распространилось также в научной среде и в среде высшей аристократии. В настоящее время изготовление и распространение кристаллов строжайше запрещено законами империи и карается смертной казнью, как и употребление кристаллов лицами, не входящими в особый список мистиков, ежегодно утверждаемый императором. Эффект от применения кристаллов – возможность отрешения от любых отвлекающих факторов с концентрацией мыслительной активности для решения насущной проблемы, причем зачастую решение крайне нестандартным способом. Результатом такой мыслительной деятельности становились оптимальные алгоритмы сложных систем, захватывающие сценарии произведений, блестящие финансовые решения на бирже, выигрышные стратегии в разнообразных логических играх и многое-многое другое. Были фиксированы даже случаи научных прорывов в областях, в которых принимающий кристаллы индивидуум был весьма слабо подготовлен. Побочные эффекты. Сильнейшая наркотическая зависимость и необходимость повторного применения кристаллов каждые 5-8 дней. Постепенное раз от раза увеличение необходимой дозы, серьезное ослабление иммунитета организма и снижение общей мышечной массы. Высокая вероятность возникновения хронических болезней желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. Заметное снижение сексуальной активности у лиц обоих полов вплоть до полного отказа от половых контактов. Ну нифига себе. Я не мог поверить написанному. Мне придется играть за толстого наркомана-импотента? Ну, спасибо тебе, Георгий, удружил. Да если бы я сразу знал условия игры, то послал бы тебя с твоим выгодным предложением куда подальше. И никакие телохранители меня бы не остановили, чтобы дать тебе в морду. Что тупо стоишь и молчишь? Мозг еще не включился после наркотиков. Чего ты вообще ходишь по каюте голый, трясешь своим бесполезным хозяйством? Не позорься, иди оденься, а то твои офицеры могут войти с докладом с минуты на минуту. Моя толстая супруга указала рукой на нишу в стене, видимо, там находился шкаф с одеждой. Не отвечая на обидные слова, я направился к шкафу и начал одеваться, стараясь не обращать внимания на бесстыже рассматривающую меня Марту. Кстати, а не связано ли название этого корабля с именем этой вредной сучки? Нужно будет при случае поискать информацию о происхождении названия крейсера и о поведении своей супруги. Одежда оказалась непривычной. Нижнее, очень тонкое облегающее белье, единый костюм вроде сшитых вместе куртки и брюк, все на саморегулирующихся резинках, подстраивающихся по форме тела. Не сразу, но все же без особых проблем я разобрался во всем и наконец-то оделся. Особо мне понравились сапоги. Высокие, практически до колен, но мягкие и совершенно не чувствующиеся на ноге. Одетым жить сразу стало легче. Едва я успел одеться, как раздалась трель звонка, и в комнату вошел седой человек в строгой серо-серебристой форме. Он низко поклонился и произнес официальным тоном. «Мой принц! Офицеры корабля ждут в приемной. Впустите их!» Я рассмотрел старика. Информация сообщала, что передо мной, оказывается, находился мой собственный секретарь дворецкий по имени Брайль, что ему 135 лет и что он лоялен мне. Предполагаемое персональное отношение плюс 37. Лояльность. «Напомни мне, Брайль, тему моей встречи с офицерами», — попросил я слугу. Если секретарь и удивился, то нисколько не подал вида. И еще раз поклонившись, Брайль сообщил, что я сам просил принести мне подробный отчет о всех случаях столкновений с чужими, а также собирался поделиться с подчиненными новой стратегией обороны 8-го сектора периметра. Ни больше, ни меньше. Я с трудом сглотнул подступивший горлуком. «Скажи им», — начал было я, ища повод спровадить куда-нибудь подальше так не вовремя появившихся военных, но внезапно решился и произнес. «Нет, не нужно». «Я сам им все скажу». Брайль слегка кивнул мне и приложил руку к светлому кругу на стене, открывая входную дверь. Стараясь не потерять решимости, я вышел в коридор. Тут находилось 6 человек в военной форме и один не человек. Высокое 3-метрового роста насекомое, вроде богомола, с 6 конечностями разной длины. Верхняя пара рук оказалась гипертрофирована огромной, с хищно-поблескивающими шипами на хитиновой броне и выглядела устрашающе даже в сложенном состоянии. Средняя пара конечностей оказалась тонкой и подвижной, этакие почти человеческие руки. Ну а нижнюю пару можно было в каком-то приближении назвать ногами, вывернутыми коленками назад. На лице насекомого прежде всего выделялись глаза, огромные, с футбольный мяч каждый. В этих фасеточных глазах в миниатюрном виде сотни раз отражался я сам, коридор и замершие военные. Я бегло просмотрел всех, но информация высвечивалась только о двух. Невысоком, почти квадратном мужчине в тяжелом бронированном костюме и о 3-метровом высоты богомоле. Муавр Зенбей. Капитан космодесанта Империи. Раса – человек. Пол – мужской. Класс – военный. Достижение. Имеет боевые награды за участие в межрасовых конфликтах. Известность – плюс 2. Репутация – плюс 2. Предполагаемое персональное отношение – минус 3. Безразличие. Отношение к вам фракции военных Империи – минус 10. Неприязнь. Про богомола же получилось узнать совсем немного. Триас Зес. Помощник посла государства ИСЭК в Империи. Раса ИСЭК доминанта. Пол средний, 3-я кладка. Класс дипломат. Достижения не имеет. Известность плюс 1. Репутация плюс 2. Предполагаемое персональное отношение неизвестно. Отношение к вам расы ИСЭК 0. Безразличие. Интересно, чем эти два персонажа отличаются от остальных четырех? Почему про двоих можно узнать дополнительную информацию, а про других нельзя? Эти двое — реальные игроки, а остальные — НПС? Скорее всего, так оно и было. При моем появлении люди замерли по стойке смирно, да и инопланетный дипломат тоже прижал лапки к туловищу, явно копируя позу людей. Я спросил, кто из них подготовил запрошенные мной материалы. 6 военных несколько растерянно переглянулись между собой, то ли каждый понадеялся на другого, то ли они все дружно просто забыли о моем распоряжении. Это выглядело странно. Они что, шли на заранее объявленную встречу с принцем и даже не удосужились подготовиться? Ситуацию спас посол. Триас Зес шагнул вперед и очень чистым человеческим голосом сообщил, что он подготовил полную подборку материала всех случаев встреч людей с загадочной расой и дополнил ее материалами о столкновениях расы ИСЭК с этими чужими. Мгновенно оценив подвернувшуюся возможность засесть за изучение материалов и заодно за это время больше узнать об окружающем игровом мире, я отпустил 6 военных. «Господа, мне нужно будет сперва тщательно изучить материалы уважаемого Триаса Зесса, чтобы внести возможные коррективы в наши оборонительные планы и все рассчитать. Я прошу извинить меня за то, что слишком поторопился вас собрать. Мне потребуется какое-то дополнительное время». Тут я несколько сбился, поскольку мой взгляд случайно упал на широкий овальный иллюминатор за спинами военных. За толстым стеклом имелась темнота космоса, и какие-то длинные металлические стрелы, вроде как краны или манипуляторы. До меня вдруг только сейчас дошло, что корабль «Похотливая Марта», на котором я находился, это не привычный плавающий по морю корабль, а настоящий звездный крейсер. А сейчас я прошу оставить меня наедине с господином послом. Наконец-то собрался я с мыслями и поскорее отвернулся от окна. Похоже, военные оказались не слишком довольны тому обстоятельству, что я пожелал провести беседу наедине с представителем расы ИСЭК. Однако высказывать свое недовольство вслух никто не решился. Я отступил в сторону, пропуская посла в холл. Похоже, я делал что-то неправильное, так как богомол на пару секунд замер, прежде чем переступить порог. «Я благодарю за предоставленную мне честь войти в ваши личные покои, многоуважаемый принц Георг», — слегка наклонил голову богомол и переступил порог. В моей голове звякнул сигнал, словно на электронную почту пришло сообщение. Перед глазами пробежали строки. «Изменение репутации. Отношение к вам Триаса Зесса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 10. Теплота. Изменение репутации. Отношение к вам расы ИСЭК улучшилось. Отношение к вам расы ИСЭК доминанта плюс 2. Безразличие. Отношение к вам расы ИСЭК мажор плюс 1. Безразличие. Отношение к вам расы ИСЭК минор плюс 1. Безразличие». К счастью, этой коровы Марты в комнате уже не было. Брайль, ловко орудуя взятым где-то пультом, убрал в нишу стены диван и выдвинул вместо него два кресла и большой овальный стол. А также опустил с потолка плоский экран размером 3 на 3 метра. Я попросил у секретаря организовать мне стакан какого-нибудь сока, а также что-нибудь для гостя. Богомол и старый слуга одинаково изумленно посмотрели на меня. Глаза старика в этот момент были очень похожи на шевелящиеся фасеточные глаза стоящего рядом с ним большого насекомого. Но Брайль молча кивнул и вышел из комнаты. Я же получил новую порцию сообщений. Изменение репутации. Отношение к вам Триаса Зеса улучшилось. Предполагаемое персональное отношение плюс 20. Доверие. Изменение репутации. Отношение к вам расы Исеек улучшилось. Отношение к вам расы Исеек-доминанта плюс 4. Безразличие. Почему они все так удивляются моим действиям? Что вообще не так с этими богомолами? Почти сразу я получил ответ на свой вопрос. От ровной стены отделилась непонятная тень, быстро приобретая облик крупной прямоходящей ящерицы. Я сперва едва не вскрикнул, но почти сразу узнал образ из своего пьяного сна. Такие же ящерицы-телохранители сопровождали Георгия Иннокентьевича в ресторане. Видимо, это был телохранитель принца Георга Ройл Иннокия, то есть сейчас уже мой телохранитель. Информация о ящере гласила, что он оказался весьма крут. Папори Декача, командир отряда телохранителей. Раса хамелеон, пол в данный период времени мужской. Класс военный. Достижение. Имеет спортивные награды по стрельбе и в боях без правил. Двукратный победитель знаменитого турнира на выживание планеты ГУК-5. Известность плюс 7. Репутация плюс 6. Предполагаемое персональное отношение минус 2. Безразличие. Отношение к вам расы хамелеон плюс 1. Безразличие. «Мой принц», — сообщила мне ящерица-хамелеон, одним глазом глядя на меня, — а второй не спуская с гигантского богомола. Солдаты народности Исеек чрезвычайно быстры и смертоносны. А в том, что посол проходил боевую подготовку, сомнений никаких нет. Я со своими подчиненными просто не успею вас защитить, пока вы находитесь настолько близко к послу Триасу. Я ценю твою заботу, Папори Декача, но ты и меня пойми. Наш общий враг все ближе. В одиночку ни одной расе не выстоять. «Моя стратегия защиты предполагает активное сотрудничество с несколькими расами, в том числе и народностями расы Исеек. Настоящее сотрудничество не бывает без доверия. Как я могу доверять в будущем государству Исеек, если сейчас я не смогу доверять их официальному послу? Более того, я даже попрошу тебя и твоих бойцов на время переговоров покинуть эту комнату, чтобы мы могли продемонстрировать господину послу нашу открытость и степень доверия». «Пока же я хотел бы, чтобы ты проверил на крейсере все возможные места хранения кристаллов и уничтожил все найденное без остатка». Оба глаза хамелеона разом повернулись ко мне. Это, видимо, означало крайнюю степень изумления, раз уж телохранитель даже перестал следить за подозреваемым. «Прошу повторить, мой принц, правильно ли я понял?» «Да, Папори Декача, ты все понял верно. Времени осталось крайне мало». И я не могу позволить себе терять по нескольку дней в наркотическом бреду. Поэтому вам нужно найти и уничтожить все найденные на корабле кристаллы. После чего организовать контроль, чтобы ни одна доза этого наркотика не попала на крейсер. Любая попытка пронести наркотик на корабль должна пресекаться максимально жестко. Любой человек или не человек, который попытается предложить мне кристаллы, это явный враг и должен быть немедленно уничтожен, независимо от его статуса. «Это приказ. Выполняйте». Папори Декача издал негромкий прерывистый свист, и сразу три ящерицы появились в этой, в общем-то, не очень большой комнате. Причем один из моих телохранителей оказался на потолке прямо над моей головой. Командир отряда еще раз присвистнул, и все четверо телохранителей неторопливо с достоинством покинули помещение. Когда за ними закрылась дверь, посол Триас Зес еще какое-то время неподвижно стоял и осматривал комнату своими огромными фасеточными глазами. Мне показалось, что богомол не верил, что все охранники действительно ушли. Триас Зес отхлебнул зеленый пузырящийся напиток из длинной прозрачной трубки на подставке, посмаковал питье, шевеля мокрыми жвалами, затем осторожно поставил небольшой сосуд на столик и... Через секунду трехметровый богомол уже стоял возле меня, каким-то образом преодолев разделявший нас стол. Вмиг моя шея оказалась зажата в своеобразных ножницах, в которые превратилась согнутая в суставе правая верхняя конечность гигантского насекомого. «Как долго я ждал этого мгновения!» — прямо мне в ухо зловещим шепотом проговорил Триаззес. «Вы, люди, по-прежнему слепы и наивны, как в день первого контакта с нашей цивилизацией. Как мало вы знаете о моем народе, как просто оказалось вас обмануть. Родись Исеек Доминантой, и все. Ваши хваленные спецслужбы считают тебя безобидным и пропускают к члену императорской династии. А ведь я веду свой род семьи Игир Гугарито, кладки которой уничтожили по приказу как раз Оранжевого дома Империи, бойня в Улье на планете Сивала-2». Прошло всего лишь 170 лет с того трагического события, а люди уже забыли о нем. Но народ Исеек не забыл. Какое счастье отомстить представителю Оранжевого дома! Я почувствовал, как шипастая и острая, словно бритва, конечность богомола стала медленно смыкаться вокруг моей шеи. Хитиновые шипы вдавливались в горло, прокалывая плоть. Было весьма больно, я задыхался, но вот страха не было ни капельки. Скорее, имелся какой-то отстраненный интерес. Появится ли надпись «Вы умерли», «Конец игры», и придется ли генерировать нового персонажа, или вместо этого будет возрождение в точке респа? Экран стал постепенно темнеть. Вот и случилась моя первая смерть в игре. Как впечатление? В абсолютной тишине, в полной темноте я услышал голос, показавшийся мне смутно знакомым. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы опознать говорившего. «Георгий Накентьевич, мать его за ногу!» Я набрал полные легкие воздуха, собираясь разразиться нецензурной тирадой в адрес этого мошенника, обманом заманившего меня в незнакомую игру, но так ничего и не произнес, пораженный страшной мыслью. «Я ведь погиб в игре, но возрождение так и не наступило. Ни тебе меню создания нового персонажа, ни варианта продолжить с последнего сохранения. Что все это значит?» «Чего молчишь? Как твой первый день прошел? С офицерами штаба поговорил? Успел с ними за день придумать что-нибудь путное?» Мой знакомый сыпал вопросами, не давая мне сосредоточиться. «Не успел нормально поговорить. Меня почти сразу убил этот богомол», — признался я со стыдом. Мне показалось, что мой собеседник растерялся. Георгий даже переспросил. «Какой богомол? Ты про посланника посольства Исеек, что ли? А как он вообще смог к тебе приблизиться? Там же на крейсере полно охраны. В каждом коридоре, куда ни плюнь, будут стоять охранники. Да и четверка невидимых хамелеонов ни за что не подпустила бы к тебе никого опасного». Пришлось мне подробно рассказать, что я сам отпустил офицеров, впустил помощника посла к себе в комнату и дал приказ телохранителям покинуть помещение. Судя по всему, такого каскада безрассудных поступков с моей стороны Георгий никак не мог предположить. Он надолго замолчал. Мне даже показалось, что он с кем-то консультировался. «Вот что!» — знакомый голос снова раздался, когда я уже успел заскучать. «Убили так убили, не расстраивайся. Очнешься вскоре в медицинском центре, врач скажет что-нибудь про едва откачать успели. Будет тебе на будущее хорошим уроком. Я вот чего понять не могу. С какой стати вообще посланнику Исеек Доминантов нападать на родственника императора? Он что-то говорил про разбитые кладки и месть Оранжевому дому, только я, признаться, совсем не понял, о чем этот богомол болтает». «Вон оно как!» Мой собеседник удивился и даже заметно испугался. «Тогда повод у богомола действительно имелся, хотя это и совсем старая история. При первом контакте с этой расой люди действовали излишне прямолинейно. Изыскатели нашли удобную для построения дальнего форпоста человечества планету, но на ней уже имелась разумная жизнь. Разведчики посчитали, что обитавшая на Сивале-2 раса богомолов технологически весьма отсталая и при этом слишком агрессивная, чтобы с ней возможно было о чем-то договориться. Люди ошибочно решили, что о случившемся на удаленной планете никто никогда не узнает. Адмирал Баягор Роял Сташек Тон Месфель опирался на неполную информацию и недооценил военную и экономическую мощь Роя и его союзников. Из-за этой ошибки последовали 50 лет космической войны, которая научила обе стороны уважать территории и интересы друг друга. Сейчас с Исеками мир, хотя некоторые недобитые фанатики все еще встречаются среди Исеек-миноров. Эти обиженные на нашу расу насекомые считают, что Оранжевый дом, представителем которого являлся адмирал Баягор Роял Сташек, не сполна заплатил кровавую виру за ту давнюю агрессию. У меня в голове мелькало множество невысказанных вопросов, но мой собеседник вдруг сообщил, что отключается, поскольку я скоро оживу. Сразу после этих слов я увидел резкий белый свет, почувствовал мерзкий запах нашатыря и пришел в себя.